19. Лишь взглянув в глаза духа, понимаю, что прежде никогда не видела их вживую. В первый раз, когда я столкнулась с ними, они вселились в тела воинов Ильрита, а тот, что напал на меня, подобрался сзади. Сейчас я впервые встречаю одного из них, так сказать, во плоти. Примерно такими я их себе и представляла. Призрачное существо, похожее скорее на сгустившийся туман, чем на что-то более материальное. Его зыбкая фигура, двигаясь в подводных течениях, то частично растворяется, оставляя в напоминании лишь тонкие усики, очерчивающие место, где она находилась прежде, то возникает вновь. При жизни эта душа принадлежала мужчине с длинными волосами, стянутыми в хвост на затылке, и редкой бородкой, почти такой же, как у моего отца. Однако одежда этого человека вышла из моды лет 30 назад. Лишь однажды я стала свидетелем, как отец завязывал галстук подобным образом, и тот практически сдавливал шею. Мысли испаряются. Вспоминаю, как отец возился с галстуком, глядя в зеркало. Я, которой едва исполнилось 18, поцеловала его в щеку, он улыбнулся, и... пустота. Совершенно не помню, для чего он столь официально вырядился. Дух с криком отшатывается, заставляя меня вернуться в настоящее. Скривившись от отвращения, он отплывает в сторону от испускаемого копьем света. На его лице написано все презрение мира, как будто мы виноваты, что его больше нет среди живых. Впрочем, Ильрит и не думает сражаться дальше. Он устремляется прочь, все глубже погружаясь в заполненную гнилью пропасть. Двигаться приходится лишь при помощи хвоста, поскольку герцог ритмично постукивает копьем по ладони другой руки, и с каждым ударом вокруг нас вспыхивает свет, отпугивая монстров, скрывающихся в этом море смерти. Я вспоминаю колокол, с помощью которого мы отгоняли сирен. Его звон ненадолго прерывал их пение, давая нам возможность проплыть мимо. «Виктория, тебе нужно спеть». Я не колеблюсь, не запинаюсь, так же, как всегда бывает в амфитеатре. Как с Йенни. Теперь мои губы знают слова древних не хуже, чем руки корабельные снасти. Главное, поменьше думать. На миг прикрываю веки и немного ослабляю хватку на плечах Ильрита, держась теперь так, чтобы просто сохранить устойчивое положение. Изо рта вырывается первая низкая, почти рычащая нота. Ильрит подхватывает мелодию. Мы быстро подстраиваемся друг под друга, и от сладкозвучного сплетения наших голосов по спине бегут мурашки. Даже плывем мы теперь абсолютно синхронно. В гармоничном ритме растворяется сознание, и я погружаюсь в воспоминания, которые начинают вспыхивать в мозгу в тот миг, как подыскиваю слова древних, уместные здесь и сейчас. Что-нибудь для защиты и направления. Этого должно хватить. Выбираю нужное слово и чувствую, как в глубине сознания зарождается магия, поднимается от кончиков пальцев ног и разливается по телу, переполняя его до мучительной ломоты в костях. А за свое использование требует от чего-то отказаться. Я с радостью готова заплатить установленную цену, лишь бы мы оставались в безопасности. Отдаю на откуп магии самые старые воспоминания о Чарльзе, постепенно приближаясь к тем, что посвежее. Воскрешаю в памяти стылую ночь, когда мне пришлось самой постоянно звонить в колокол, поскольку мы ждали деталь для механизма. Я так вымоталась, что заснула прямо на лестнице, не сумев добраться до кровати. Чарльз как раз уехал. В очередной раз. А вернувшись, обнаружил, что колокол молчит. Воспоминание развеивается. О чем я думала? Вот слово, которое мне нужно. «Салокка». Выпиваю я, вкладывая магию, и копье Ильрита начинает светиться еще ярче. Мы продолжаем спускаться, и петь становится все легче. Я открываю и закрываю рот, изображая вдох, как будто до сих пор способна дышать, и нас окружает сейчас воздух, а не бескрайняя толща воды. И пою я с помощью легких, а не посредством запечатленной на коже магии. Впрочем, я даже не ощущаю, как она движется по телу, да и самого тела практически не чувствую. Проходящие через меня слова древних, как и свет острия рассвета, забирают все больше воспоминаний, оставляя в прошлом пробелы. Такова цена нашей безопасности. Оплата за то, чтобы рассеять кажущийся непроницаемым мрак. Волны света из копья Ильрита пробиваются сквозь тьму, и сгустки гнили, и те отступают, издавая шипящие звуки. Будто вода капает на раскаленное железо, вскипает пузырями и мгновенно высыхает. Издалека, вторя им, доносятся чьи-то крики. Наконец, герцог постепенно замедляет ход. Я распахиваю глаза. Даже не помню, когда успела закрыть. Похоже, духи пока от нас отстали. Свет копья выхватывает из темноты нечто отличное от воды и гнили. Здесь, глубоко под поверхностью моря, находится кольцо каменных колонн, окружающих вымощенный круг, в центре которого установлена пустая чаша. Неровное морское дно вокруг сооружения напоминает застывшие волны из песка и камня. Нет, не волны. И нет здесь ни песка, ни камня. Это корни. Окаменевшие гигантские корни, покрытые темно-красной гнилью, которая сочится из трещин, похожих на гноящиеся раны. Массивные, будто корабли, они пронизывают скалистые утесы, которые спускаются на дно глубокой долины, и обвивают одинокий каменный оазис, будто стараясь его поддержать или поглотить. Должно быть, это корни древа жизни, мертвые и гниющие в своей водной могиле. Ильрид спускается все ниже, направляясь прямиком к кругу колонн. Но вместо того, чтобы заплыть в сводчатый грот наверху, устремляется вниз, вдоль корней. Подавляя почти неодолимое желание к ним прикоснуться, теснее прижимаюсь к Ильриду. Проплыв под одной из арок каменного круга, он держит путь прямо к чаше, расположенной в центре подземного алтаря. Вблизи она выглядит намного больше. При желании я бы вполне могла свернуться в ней калачиком. Но я по-прежнему цепляюсь за герцога. Ильрид погружает в большое чешеобразное сооружение наконечник копья, и я замечаю прилипшие к его коже пятна гнили, походящие на брызги крови. С кончика копья срываются призрачные ленты, которые, постепенно разматываясь, превращаются в покрытые листьями лозы, вырастающие со дна чаши. Они тянутся вверх с невероятной скоростью и вскоре вздымаются над краями. Распускаются и сплетаются друг с другом, образуя в центре небольшое молодое деревце. Ильрита окутывает сияние, и красные пятна испаряются с его кожи, как роса под лучами утреннего солнца. Моего тела гниль даже не коснулась. Теперь здесь безопасно. Можешь расслабиться. Он отплывает от каменной чаши и прислоняет копье к пьедесталу, на котором она стоит. Пропев последнюю ноту, медленно разжимаю пальцы. Слегка отталкиваюсь от Ильрита и скольжу в сторону, рассматривая нависшую над нами пустоту. Свет призрачного дерева отвоевал небольшой кружок у темноты, но за его пределами практически ничего не видно. Если бы во время спуска я не заметила скалистые утесы по обе стороны от нас, то даже не поняла бы, что мы находимся на дне огромной впадины, да и вообще ничего не сумела бы сказать об этом месте. Я сама себе сейчас представляюсь сломанным компасом, стрелка которого лишь вращается, не указывая направления. В глубине сознания эхом отдаются крики. Похоже, они доносятся со всех сторон. Начинает кружиться голова. Я покачиваюсь, внезапно переставая понимать, где верх. Впрочем, под водой нет ни верха, ни низа, не то что на суше. Напоминаю себе, что знаю, откуда мы приплыли. И вот она, земля, прямо подо мной. Однако даже в этом я уже начинаю сомневаться. Никогда прежде мне не доводилось бывать в таком месте, где не существует вообще никаких ориентиров. Ни света, ни каких-то примечательных деталей. Даже посреди спокойного моря под чистым голубым небом есть солнце и... «Виктория!» — голос Ильрита доносится словно издалека. Неужели чувства тоже начинают меня покидать? Отчасти создается впечатление, будто я нахожусь в темной комнате под маяком, где висит колокол. Точнее, в примыкающей к ней крошечной каморке, вмурованной в толстую скалу острова, где можно не затыкать уши ватой, ведь туда все равно не долетает ни один звук. Можно кричать и плакать, не опасаясь, что он услышит. Прижимаю ладонь к бедру, где раньше находился карман для компаса, но его давно нет. То, что всегда вело меня и безошибочно указывало путь, исчезло, и теперь ничто не может вывести меня из темноты. Я... «Виктория!» Кто-то сжимает мое плечо. Испуганно оборачиваюсь и ловлю взгляд пары глаз, таких же темных, как окружающая нас пустота. Неужели я останусь здесь навсегда и превращусь в одно из этих существ? Его зрачки слегка расширяются. Ильрид слышит мои страхи, даже несмотря на кулон с раковиной. «Ты здесь не останешься и не превратишься в одного из них», — качает он головой. «Как я уже сказал...» В присутствии духов паника, печаль или гнев, в вполне нормальные эмоции. Они питаются жизнью в тщетной попытке украсть ее для себя. Но я не вижу никаких духов. Это не значит, что их здесь больше нет. Они прячутся, выжидая, когда мы снова выберемся из укрытия. Самостоятельно или поддавшись на их уговоры. Серьезным тоном поясняет он. Духи тут ни при чем. Качаю головой, силясь успокоиться. Это совершенно нормально. Не сомневайся, я разбираюсь в своих эмоциях. Твердо перебиваю я. Когда только приняла должность капитана, некоторые моряки задались вопросом, не слишком ли я эмоционально, чтобы управлять судном. Доказав им, что они ошибались, и мои эмоции ничуть не мешают мне руководить командой, я высадила их на сушу в первом же порту. Я великолепно научилась держать свои эмоции под контролем. И оттого еще страшнее, когда они прорываются на волю, замечает Ильрит таким тоном. Будто точно знает, что я испытываю. Понимает, каково оказаться в ловушке незнакомого разума, в лабиринте созданных самим собой кошмаров. «Иди сюда. Чем ближе будешь к чаше, тем легче тебе станет». Ильрит обнимает меня за плечи и подталкивает вперед, походя касаясь покрытым татуировками бицепсом моего разрисованного предплечья. Узоры на наших телах прекрасно сочетаются, как будто мы единое целое и созданы друг для друга. Мы с Ильритом усаживаемся возле квадратного пьедестала, хранящего отзвук, он с одной стороны, я рядом с ним с другой, и прислоняемся спинами к камню. Руки расслабленно кладем на землю. Наши ладони совсем близко, всего одно движение, и я коснусь его мизинца своим, вместо этого подтягиваю колени к груди. «Что случилось с этим местом?» — интересуюсь я. «Почему оно стало таким, если здесь когда-то росло древо жизни?» Отвернувшись, Ильрит устремляет взор в темноту, натянущиеся вокруг нас корни или на что-то за их пределами. Некоторые называли серую впадину мостом между жизнью и смертью. Чтобы достичь бездны лорда Крокона, душам предстояло пройти долгий путь, и во время путешествия их направляли отзвуки. В местах вроде этого мои предки имели возможность отдать последние почести и спеть песни защиты умершим. Но постепенно мы, сирены, забыли слова древних. Песни леди Лелии стерлись из памяти быстрее, чем посвященные лорду Крокону. Он с грустью смотрит в пустоту. Помню, как в своем воспоминании Ильрит сетовал, что не слышал слов Лелии. Считалось, что корни погибли, когда мы перестали отдавать ей дань уважения. А после из-за гнева Крокона в наш мир просочились силы мертвых, и корни начали гнить. Теперь здесь властвует исключительно лорд Крокон. Равновесие нарушилось, и смерть обрела себе могилу. «Думаешь, именно Крокон погубил корни?» «Он никогда не стал бы их трогать. Лорд Крокон — древний бог смерти, но он не использует свою магию во зло. Вместе с женой, леди Лелией, они соединяют наш мир с запредельем. И именно древо жизни привязывает ее к этому миру. Крокон ни за что не стал бы намеренно на него нападать. В случившемся с древом жизни виноваты сирены и отчасти его гнев. Он никогда бы не напал на леди Лелию в здравом уме. Как можно мягче начинаю я. Но ведь можно точно так же утверждать, что он ни за что не напал бы на Вечное море, верно? Ильрит по-прежнему таращится в темноту. Знаю, что он меня услышал, поэтому не настаиваю на ответе. У сирен есть хоть какие-нибудь предположения, с чего вдруг Крокон так разъярился? «Если бы мы знали, то давно бы уже все уладили», — тяжело вздыхает Ильрит. Союз лорда Крокона и леди Лелии у сирен считался самым священным во всех известных нам мирах. Именно поэтому мы так ценим данные другим клятвы. И в брак вступаем один раз и на всю жизнь. Теперь уже я принимаюсь вглядываться в бездну. И снова в который раз задаюсь вопросом, что подумал бы Ильрит, узнав правду о моем долге. Но сейчас меня впервые терзает эта мысль. Похоже, клятвы здесь даже важнее, чем в Тенврате, особенно брачные. Наверное, именно поэтому он никогда даже не думал о том, что прежде я могла быть замужем. По губам скользит грустная улыбка. Как ни странно, мне неприятна сама мысль о том, что Ильрит станет взирать на меня не слишком благосклонно, и росток привязанности к нему, что пророс во мне вопреки желаниям, увянет. «Кто вообще сможет полюбить тебя, Виктория?» — спрашиваю себя собственным голосом. и отвечаю уже голосом Чарльза. «Никто. Может, я сумею отдать все воспоминания о Чарльзе и о проведенном вместе с ним времени до того, как Ильрид узнает правду. И тогда, даже если он что-то выяснит, я смогу посмотреть ему прямо в глаза и с чистой совестью сказать, что понятия не имею, о чем он говорит. Я насильно вырву из себя этот позор, выжму из самих костей с каждым спетым словом». «В чем дело?» — тихо интересуется герцог. «Какие мысли вызывают в тебе духи? Почему ты спрашиваешь? Ты выглядишь грустной?» «Ох, милый мой герцог, для того, чтобы сдаться на волю грусти, я прекрасно обойдусь и без злобных духов. Думаю, нам нужно двигаться дальше», — вру я, и, пресекая дальнейшие расспросы, добавляю. «Ты упоминал, что ночью они более активны, а мы ведь плывем сквозь мрак». Поднявшись, Ильрид внимательно осматривает меня. В свете отзвука часть его лица отливает серебром, другая, находясь в тени, окрашивается в темно-синий. Он выглядит как воплощение равновесия жизни и смерти, о котором сам рассказывал. Такой же прекрасный, как и всегда, и столь же недостижимый, как прежде для меня весь этот мир. Ильрид предлагает мне руку, будто мост между двумя мирами, которому не положено существовать. Хватаюсь за нее, и герцог притягивает меня ближе. Без всякого сопротивления плыву прямо на него, а после быстро и крепко прижимаюсь к его груди. Трусы и шорты, натянувшись между бедер, неприятно трутся о плоть, напоминая о том, как редко ко мне прикасались именно в этом месте. Слегка смещаю ноги, но от этого становится лишь хуже. Ненароком задеваю чешую на его хвосте, и от ощущения гладкости и прохлады по спине пробегает дрожь. Мы немного отстраняемся друг от друга, опуская голову, избегая испытующего взгляда. «Проблема не только в духах», — как ни в чем не бывало, вновь заговаривает герцог. Похоже, он успел привести мысли в порядок. «Да, душам и привидениям легче путешествовать ночью. Но это относится не только к призракам, но и к тебе. Я не привидение, разве что сама не заметила, как умерла. Надеюсь, я все же узнаю о таком изменении статуса». «Не привидение», — соглашается он, — «но магия, благодаря которой у тебя все еще есть тело, запечатлелась в самой душе. Точно так же души духов удерживаются на этом свете при помощи магии смерти. И поэтому, когда мы пересечем грань, есть вероятность, что ты попросту развеешься с рассветом, как самый обычный дух». Я вспоминаю беспокойство Шила, Йенни, Вечно Море. Мне ведь говорили, что я могу не выжить за его пределами, но ради своей семьи я была готова пойти на такой риск. Однако в случае моего провала заплатят они все, и я в очередной раз понимаю, насколько эгоистично себя веду. «Мы должны вернуться», — шепчу я. Ильрид бросает на меня удивленный взгляд, но после хмурится, вмиг становясь серьезным. «Ты ведь шутишь?» «Я не могу». «Не могу отправиться к родным, когда на кону стоит выживание всего Вечно Моря. Я и в самом деле готова ради сирен пожертвовать своей семьей. Едва оказавшись в подводном мире, я точно знала, что для меня дороже. Теперь я уже не так уверена в ответе. Эти сомнения порождают в тебе духи. Ильрид хватает меня за руки. Он непоколебим, как гигантские корни вокруг нас. Мы спасем всех, и твою семью, и Вечно Море». «Вместе? Откуда такая уверенность?» «Я...» — начинает он и замолкает, погрузившись в свои мысли. «Для нее нет особых причин», — наконец признается герцог. «Но рядом с тобой я начинаю верить, что все возможно. Честно признаться, я потрясена такими словами. Так что наберись еще немного сил ради всех нас. Каким-то образом умудряюсь кивнуть». «Хорошо», — улыбается он. И кажется, будто над этим темным, забытым уголком мира забрежил настоящий рассвет. Ильрид указывает на один из арочных проходов. Понятия не имею, откуда он знает, в каком направлении двигаться. Вон там начинается грань. По другую сторону ее лежит серый проток и твой корабль. Мы отправимся туда, добудем нужное тебе серебро и вернемся до наступления ночи. Я готова. Ильрид поворачивается спиной, я хватаюсь за него, и без лишних слов и колебаний мы вновь устремляемся в опасные бескрайние. глубины.